Глава 12. Женщина перевела взгляд на него, а руки мои неспешно, чтобы не привлекать внимание резкими движениями, изготовились к стрельбе за долю секунды до того, как в ладони впечатались холодные рукояти пистолетов. Выстрелы прогремели резко и неожиданно. С трех шагов не промахнуться. Стреляю в голову, не люблю неспортивных подстав с бронежилетами, что вообще-то нечестно. Автоматчики рухнули с разможженными черепами. Старший вскрикнул. «Ты что делаешь?» «Тружусь», — ответил я, — «как пчелка-трутень или шершень». Выстрелы из двух пистолетов грянули как один. В его почти медном лбу возникла широкая дыра от двух пуль. Темно-красная струя выплеснулась мощно и коротко. Женщина с двумя старшими дочками дернулась. Все повернулись в мою сторону, только младший все фиолетово. Играет с зеленым, как жабка, зайчиком. Я сказал уже резко. «Всем не двигаться!» «Можете пока почитать книжки». Дверь распахнулась. Я выстрелил в возникшего в коридоре мужика с автоматом наперевес. Подбежал ближе, быстро-быстро сканируя взглядом стену и потолок. В коридоре две бегущие голубые тени. Ближе к распахнутой двери остановились и начали быстро обмениваться условными знаками спецназа. Я сдвоил кулаки и дважды выстрелил сквозь пенопластовую стену. А затем, высунувшись из дверного проема в коридор, добавил по контрольному в головы. У одного через плечо подсумок с гранатами. Я торопливо ухватил. Какие тяжелые. И, вернувшись в комнату, захлопнул за собой дверь. Все четверо смотрят на меня вытаращенными глазами. Только у женщины на лице испуг, а в глазах ее старшей дочери лютая радость и свирепость. «Там их много!» — крикнула она. «Уже меньше!» — ответил я. «Как ты пронес пистолеты?» «Вручили на входе», — сообщил я, — «для красоты». Сумки — гранаты мощные, раньше такие назывались противотанковыми, но сейчас не всякую пехоту свалит, если та в защитных костюмах эпохи хай-тека. Выглянув в окно, отметил, что у подъезда остановился роскошный лимузин, но там уже заволновались, услышав выстрелы. Шофер выскочил и распахнул дверцу, глядя с ожиданием на входную дверь. Оглянувшись на выход в коридор, я выдернул кольцо из одной гранаты, потом из другой. Просчитал до трех и бросил обе, целясь в капот автомобиля. Успел заметить, как из здания выскочили трое. Один из них — солидный господин в сером костюме, двое парней с автоматами. Досмотреть не успел. Чувство опасности остро кольнуло сзади в шею. Развернувшись, открыл огонь по двери, как раз начала распахиваться. Там двое с короткоствольными автоматами. Тут же задергались под ударами тяжелых пуль. «Оставайтесь на месте», — велел я женщинам. «Лучше спрячьтесь вон за тем диваном. Там на столике журналы мод». Ответить не успели. Я выскочил в коридор, уже зная, что там никого. Пробежал до лестницы. Внизу крики и ругань. Швырнул через перила одну за другой две гранаты, не забыв выдернуть кольца. А когда грохнуло, сбежал на пол пролета вниз. Выстрелил несколько раз во все, что движется, шевелится и может шевельнуться. Не успел вслушаться, как сзади прогрохотала очередь. Пули с визгом прошли над головой и покрошили стену. Я пригнулся еще сильнее. Что-то идет не так. Хреново из меня тактик. Про стратега вообще лучше молчать. Меня все-таки зажали, что хреново. Их пятеро или даже больше профессионалов. Все с автоматами, а бьют точнее и дальше, чем мои пистолеты. И тут уж количество пуль роли не играет. Я вздохнул, сосредоточился. Лестничную площадку помню хорошо, а она шагах в 10 отсюда. Сцепив челюсти, переход ударит, помню. Я вообразил портал, вдвинулся, как только тот возник. Передо мной, шагах в 5, спины пятерых орлов скорчились за парапетом. Один, в костюме элитного телохранителя, как раз говорил в приказном тоне. «Громобой, выдвигайся вдоль стены». «Да, мы ждем его здесь». «Чем-то я себя выдал, тенью или запахом». Двое начали оборачиваться, а я, все еще ускоренный, хоть и слабый, как полуутопшая мышь, выставил перед собой пистолеты и нажал на скобы. Тяжелые пули с магниевыми наконечниками разнесли им головы, словно стреляя в упор по переспелым арбузам. Оставшиеся трое развернулись, как ужаленные. Я стрелял и стрелял, но один успел выпустить очередь, целясь в меня. Однако моя пуля ударила ему в горло на долю секунды раньше, а над моей головой вжихнула. Даже волосы дернуло, будто пытается стричь неумелый парикмахер. Перепрыгнув через их тела, я ринулся вдоль коридора. С той стороны стук подошв. Я выстрелил в тот момент, когда из-за поворота только начал появляться мужчина с автоматом в руках, и обе пули ударили ему в грудь. Третью я засадил в череп, толкнул дверь знакомой гранаты и вбежал, едва не напоровшись на очередь из автомата в руках Леонтии. Она держит его неумело, но со злой решимостью в лице, взвинченная и злая, как кобра. «Ты чего?» — вскрикнул я. «Я же сказал, посидите, книжки почитайте, вон журналы мод. Или только порнуху смотришь?» Средняя дочь слабо нявкнула из своего угла. «Что там?» «Посидите еще малость», — сказал я. «Этот этаж чист. Пройдусь донизу и вернусь за вами». Из-за дивана приподнялась голова их матери. Было видно по ее движениям, что нажимает на макушке средняя и младшенькая, не давая им подняться. «А что там?» «Там?» — удивился я. «Там ничего». «Ничего интересного, в смысле. Суета-сует, как говорят философы, но им лишь бы поговорить». Старшая сказала быстро. «Думаешь, справиться со всеми?» «Одной левой», — заверил я и добавил. «Ногой. Ждите и не высовывайтесь». Закрыв за собой дверь, я спустился на этаж ниже. Из-за балюстрады доносятся злые голоса и команды. «А у меня только три гранаты». Выдернул из одной чеку, швырнул через голову, не глядя. Через 5 секунд внизу грохнул взрыв. Раздались крики и стоны раненых. Не желая рисковать, я бегом поднялся наверх. В коридоре трупы в лужах крови. На стене красные потеки. Дверь прострелена в полудюжине мест. В комнате из-за спинки дивана поднялись две головы с вытаращенными глазами. Я сказал натужно бодро. «Все, выходим. Держитесь за моей широкой спиной ботана. Интеллигенция на марше». Женщина ухватила младшую на руки. Старшая крепко держит среднюю. Спросила быстро. «Что, они все?» «Может, — ответил я, — и не все. Потому не отставайте». За стенами чисто. Только на третьем этаже увидел две притаившиеся синеватые тени. Тщательно прицелился и выстрелил трижды, вогнав 6 пуль и добавив по 2 уже в упавшие на пол. Старшая дочь вытаращила глаза. «Зачем?» «Не люблю соперников на ваше внимание», — сообщил я скромно. Она выпалила. «Это их повар и его помощник». «А-а-а», — сказал я. «Вот чего прячется. Хороший повар?» «Не очень». «Тогда не жалко», — ответил я. «Эволюция совершенствуется методом отбора лучших». Она искривила губы. «Это вы лучший?» — я сказал веско. «Нужна тотальная зачистка, дабы не. А то как бы. Потому и вот. Да и вообще. Не отставать, не играть по дороге, куклу не ронять, она деньги стоит». Пахнуло холодом. Я замедлил шаг, всматриваясь и вслушиваясь. Не сразу ощутил, что засада вон там, за массивным барьером. Такое не прострелить. Даже намека на голубизну нет, только чувство острой опасности с той стороны. Я оглянулся на женщин. Трое смотрят вытаращенными глазами. Старшая зажимает рот средней. Только младшая продолжает играть с мимикристом зайчиком. «Тихо!» — шепнул и приложил палец к губам. «Все-таки женщины могут не понять. Это не истерики закатывать на кухне. Пригнуться!» 2 последние гранаты я вытащил с сожалением. Лучше бы еще 10. Но, выдернув чеку, бросил гранату через барьер и тут же открыл огонь по выскакивающим из-за барьера боевикам. «Там грохнуло!» — раздался дикий крик умирающего. Кто-то да выскочить не успел. Вверх взлетел клок окровавленного мяса и шлепнулся под ноги старшей дочери. Вместо того, чтобы отпрыгнуть, она со злостью отшвырнула его пинком. Мать расширенными глазами смотрит на боевика, что распластался в луже крови. Тяжело дышит, рука тянется к автомату. Но старшенькая, опередив меня, сбежала вниз и с силой ударила носком изящной туфли в лицо. «Ну что?» – прошипела она люто. «Что теперь скажешь, говно? Что ты мне предлагал, помнишь? Так сдохни же, тварь!» Я поспешно выстрелил ему в голову. Леонтия в ярости оглянулась. «Ты чего?» «Нехорошо», — сказал я с упреком. «Когда девушка из приличной семьи себя так ведет, спроси у мамы. Правда, госпожа?» Ее мать судорожно закивала, обеими руками прижимает к себе обеих младших дочерей. Я знаком велел всем чуть задержаться. Выглянул. Перед домом горит лимузин, 4 трупа, в том числе и тот, что в сером костюме. Хотя нет, один из телохранителей еще жив, стонет и тянет дрожащими пальцами пистолет из как бы скрытой кобуры. Я узнал вожака, крикнул. «Ты так и не понял, что я за?» Он прохрипел. «Да, ты круче!» «Перестань», — сказал я, — «и будешь жить!» Он прохрипел. «Это не жизнь!» Он сжал пальцы на рукояти. Я посмотрел на медленно поднимающийся ствол и выстрелил раненому в голову. Леонтия посмотрела на меня злыми глазами. «Еще воинский салют отдай!» «Он заслужил!» — согласился я и, выпрямившись, торжественно поднес ладонь с вытянутыми пальцами к виску. А потом, подумав, выбросил вперед кулак на тот случай, если он бандеровец. «Но пасаран!» Она прошипела. «Ну ты и придурок!» Я спросил непонимающе. «Значит, на иррумацию нечего и рассчитывать?» Она задохнулась от ярости. Глаза стали как два факела в руках Таис Афонской, которыми подожгла не то Парфенон, не то Персиполис. «Ты свинья! Чего ты вдруг нагло решил, что откажу тебе в интимном интиме?» «Да я вот такой старомодный», — пробормотал я. «Всего боюсь». Автомобиль Ульяны все там же на безопасной дистанции. Я помахал рукой. Он развернулся настолько быстро, словно Ульяна не снимает подошву с педали газа. Авто понесся в нашу сторону, как огромный стриж. Ульяна выскочила с распростертыми объятиями. Леонтия с воплем бросилась ей на шею. Обнялись. Младшая дочка вдруг заревела. Средняя тоже подошла к Ульяне и обняла ее сбоку. Я оглянулся на мать. Она так и не выпускает младшенькую с рук, а та не выпускает уродливого зайчика. «Ну все, все», — сказал я бодро. «Мне нужно вернуться к обеду. Если Карпаты начнут громить Буковину, а я не увижу такого счастья, не прощу ни себе, ни вам такой потери».